глухо застучали по крышке гроба. Зарыдала Тынарахтына. Джо несколько раз моргнул и глянул на морской простор. Там, где кончалась гладкая поверхность, приглаженная ветром воды, глаза различили моржовое стадо, плывущее к старому лежбищу. В это мгновение послышался звук затвора. Джон резко обернулся и увидел, как Антон поднимает вверх дуло. Он собирается салютовать Орво. В два прыжка Джон подскочил к Антону, схватил ствол и пригнул к земле. Все недоуменно уставились на него, а Антон даже рассердился. «Что такое?» «Поглядите!» – торопливо заговорил Джон. «Моржи пошли на лежбище. Он бы не разрешил стрелять», – сказал Джон и кивнул на торчащий из-под насыпанной земли обелиск. «Верно!» – сказал Тнарат. «Моржи пошли!» Теперь и Антон понял, в чем дело, опустил ствол и разрядил ружье. Обратно шли гуськом и невольно понижали голос, словно моржи могли их услышать. У подножия холма Джон остановился и оглянулся. Рядом с крестом над могилой дочери ясно высился деревянный обелиск с красной жестяной звездой и надписью «Пролетарии всех стран, соединяйтесь! Орво!» Все направились в Ярангу покойного, где было приготовлено поминальное угощение. Когда все уселись вокруг коротконогого столика, Антон поднял руку и потребовал тишины. «Поскольку мы лишились председателя совета, то нам надо выбрать нового. Медлить с этим не стоит. Впереди много работы. Какие будут предложения?» В наступившем молчании громко прозвучали слова Тнарата. «Ведь было же пожелание умершего, которое нам передала Келена, чтобы председателем стал Сон». Джон даже вздрогнул от этих слов. «Это верно!» — кивнул Нотавье. «Он очень подходящий человек», — продолжал Тнарат. «То, что он справедливый и преданный нам человек, об этом и говорить лишнее. А кроме того, он грамотен, что очень важно для председателя». Антон с торжествующей улыбкой посмотрел на Джона. «А что вы скажете, Джон Макленнон?» «А что мне сказать?» Джон действительно был так взволнован, что никак не мог собраться с мыслями. «Это так неожиданно, и я даже не подозревал, что когда-нибудь мне могут оказать такую честь и такое доверие. Вы все помните, что для церемонии избрания согласные должны поднять руки». Но не успел Антон закончить фразу, как все, кто сидел в Чотагине, взметнули руки вверх. Тынарахтына тщательно вытерла ладонь о подол и тоже подняла руку. Волна теплого чувства захлестнула Джона. «Поздравляю!» — сказал Антон и крепко пожал руку новоизбранному председателю совета. Стали подходить остальные, и каждый тряс и жал изуродованную руку. От Яранги Орво Джон пошел не домой, а круто свернул к морю. Он стал у плещущейся воды. Отсюда началась его дорога в новую жизнь. Здесь жестокой зимой он изуродовал руки, изрывая лед вокруг вмерзшей Белинды. Здесь он узнал, что его бросили свои. Где-то вон там он нечаянно убил на охоте Токо, человека, который его приютил, научил снова любить жизнь и верить людям. На этом берегу его ждала Пыльмал –